33 июля. Если таким будет каждое утро на протяжении еще 6,5 месяцев, то проще умереть. Съесть ничего не могу. Выпить что-то, кроме воды, тоже. С унитазом я обнимаюсь столько, сколько за всю жизнь не обнималась ни с кем другим. Когда кажется, что в желудке уже ничего нет, что может полезть из меня? Ощущение такое, что настала очередь кишок. В теле слабость, в голове кисель, апатия ко всему, что происходит за пределами моей квартиры. Скинула сообщение Ларисе, что не приду, и отключила телефон. Нет меня. Единственное желание — лечь прямо тут, на коврике возле белого друга. Все равно делать еще одну попытку дойти до кровати бессмысленно. Все планы на день рухнули, а я хотела приготовить что-нибудь вкусненькое, угостить соседа. Сергей — интересный мужчина, добрый. Мне хочется сделать ему что-нибудь приятное, по-дружески отблагодарить за заботу. Он пообещал каждый вечер звать меня на прогулку с графом. Я рада, что моя компания ему не в тягость. А еще нужно съездить к матери, купить ей продукты, сообщить, что она скоро станет бабушкой. Надеюсь, эта новость ее обрадует. Моему малышу очень нужна заботливая бабушка. Вот только как сказать, что Семен в роли дедушки нежелателен? Но это все потом. А сейчас мне бы прийти в себя. Что-то нужно поесть, попить, но такое от чего не будет тошнить. Смотрю на себя в зеркало и ужасаюсь. Под глазами тени, скулы заострились, цвет лица серо-зеленый. Что-то я не помню, чтобы Ксюха во время первой беременности была такой же. Да и вторая у нее протекает нормально. Наташа тоже при прошлой встрече выглядела прекрасно. Почему же мне так плохо? Плетусь к холодильнику. Лимон. Был. Остались засохшие корочки. Включаю чайник, готовлю стеклянный заварник. Попробую заварить душистый чай, авось понравится моему желудку. Есть еще сыр. Отрезаю ломтик, медленно жую, прислушиваясь к себе. Нет, малыш сыр не хочет. Чайник вскипел, отключился. Заливаю лимоны и корки кипятком, оставляю настояться. В дверь звонят. Кидаю взгляд на часы. Кто это может быть, сосед? До вечера еще далеко. Спешу открыть, но перед этим смотрю в глазок. Там Саша, Наташин муж, точнее, пока жених. Поправляю волосы, пижаму с утра не снимала. Она у меня любимая. Штанишки, шаровары и футболка с длинным рукавом. Открываю с удивлением на лице. Я вроде бы Сашу в гости не приглашала. Адрес не говорила. Общих дел у нас с ним не намечается. Что привело его ко мне? «Привет!» — заглядываю ему за спину. «Ты один?» «Юлька, привет!» — по-свойски улыбается. «Один. Доставка на дом!» — поднимает высоко руки. В обеих у него пузатые пакеты с эмблемой супермаркета. «Заходи!» — распахиваю дверь шире, не говорит же нам на площадке. «Саша такой большой, что моя квартира сразу становится какой-то тесной и маленькой. Стоит Альшевскому переступить порог». «Так, кухня там?» Кивает подбородком в сторону кухни. «Да», растерявшись, иду следом. «Мне неловко, что выгляжу, мягко говоря, не очень, но гостей я не ждала. Я не поняла, что за доставка, по какому поводу?» «По такому, что беременным мамочкам положено хорошо питаться. Наташке покупал и тебе заодно взял». «Два пакета? Мало». «Много, Саш, у меня такой токсикоз, что все это зря». «Ай, Юлька, моя Наташка тоже периодически вместо меня с унитазом обнимается. Но тут главное что?» «Что?» «Правильно подобранная диета. Ребенку нужно что-то есть, поэтому на, читай, просвещайся». Саша вытащил из одного из пакетов увесистую книгу от 0 до 9 месяцев. «Советы беременным». Открываю рот, чтобы сказать, как мне приятно эта забота, и спросить, сколько я ему должна за все это богатство, но он жестом просит выслушать. «Я понимаю, ты всю инфу можешь взять в инете. Начитаться форумов, сделать свои выводы, но поверь, там зачастую такая помойка. А тут смотри, писали профессора». Он, открыв книгу, тыкнул пальцем на список авторов. «Я Наташке своей такую же купил. Оба просвещаемся». «Саша!» Предательские слезы хлынули из глаз. К горлу подступил такой огромный комок, что ни слова из себя выдавить не могу. «Эй, ты чего, Юлька?» Мужчина только на мгновение растерялся, а потом сгробастал меня в охапку, прижал голову к своей груди, начал гладить по волосам, как маленькую девочку. Так трогательно, нежно, что я зарыдала сильнее. Мне не хватало такого внимания, поддержки, ласки. И тут вдруг прорвало. Посторонний, чужой мужчина оказывает помощь, а его лучший друг и отец моего малыша попросту от нас отказался. Но почему Женя не такой? «У-у-у, как у тебя все запущено!» — улыбается Альшевский, подняв мое лицо и аккуратно стирая пальцами слезы со щек и нижних век. А малыш, между прочим, все чувствует. «Я вычитал, если мамочка во время беременности много плачет, то и ребеночек будет беспокойным. Так что давай, прекращай сырость разводить, а то девчонок сейчас вызову. Устроите батл, кто больше выплачет». «Не, не надо, девчонок. Я уже все», — всхлипывая, пытаюсь улыбнуться. Выбираюсь из объятий добряка и великана. Саше уютно, обниматься с ним приятно, но все-таки он чужой жених. «Точно все, уверена?» Держит за плечи, при этом с озабоченным видом всматривается в мое лицо. «Да», — дополнительно киваю головой. «Саша, тебя Женя попросил все это мне привезти?» Указываю на пакеты на столе. «Женя? Азанов?» Киваю, прикусив губу. «А, ну да. Я Наташке вкусняшек покупал, как раз вспомнил, что он просил». «А почему он сам?» «Дела у него». Смотрю в упор на Сашу. Что-то он темнит. «Мне очень приятно, но не стоило, правда. Я могу обеспечить себя сама. Чувствую некое разочарование, что не сам Женя привез это все». «Это не обсуждается, непреклонно. Ты ж своя. Один за всех и все за одного». Подмигивает и обезоруживающе улыбается. «Ладно, скажи хотя бы, сколько и кому я должна». «Юльк, ты что, обидеть хочешь?» Улыбка с красивого лица сползла. Саша свел брови к переносице. «Нет, я...» «Вот и все», — припечатал. «Все, я полетел. Моя меня ждет. До встречи в субботу. Ты же будешь?» «Буду». В субботу у Ксюшки и Вадима новоселье в их новом особняке. Ксюша вчера звонила, пригласила, скинула несколько фоток их нового дома и сада. Там чудесно. Я обещала быть. «Тогда до субботы. И ты давай, Юлия, держи хвост пистолетом и больше никаких слез». «Никаких, обещаю». Саша топает к двери, обувается. Меня топит благодарностью, и я очень рада, что у Наташи такой хороший и отзывчивый мужчина. «Наташа, с тобой очень повезло». «Нет, это мне с ней повезло. У тебя тоже все будет тип-топ, вот увидишь». Берется за ручку с намерением выйти. «А, стоп. Номер мой запиши и звони, если что понадобится. Не стесняйся». Саша диктует свой номер. Я забиваю его в контакты, делаю дозвон, чтобы у него высветился мой номер тоже. Попрощавшись, закрываю за ним дверь. В смешанных чувствах иду на кухню разбирать пакеты. Надо же, сколько тут всего! Охлажденная куриная грудка, замороженные стейки форели, яйца, сыр, кефир, творог, овощи, фрукты. Отдельно пакет лимонов и конфетки шоколадные. Обалдеть, сумасшедший! Не могу не улыбаться. Это так мило. Разглядываю богатство, разложенное на столе. Щипаю себя на всякий случай проверить, не снится ли мне все это. Нет, все наяву. Настоящий мужчина. Кем из них я восхищаюсь? Женей, который попросил купить и привезти мне продукты, или Сашей, который исполнил просьбу друга? Не могу дать ответа самой себе. Снова звонок в дверь. Саша что-то забыл?